Дебора оглядела комнату, желая удостовериться, что ничего не забыла. Потом закрыла чемодан и стащила его с кровати, решив больше не возвращаться в Корнуолл. За ночь погода резко изменилась, и вчерашнее кобальтовое небо утром стало цвета шифера. Ветер громко стучал по ставням, а из одного окна, которое Дебора оставила полуоткрытым, пахло сыростью. Кроме стука ставень и скрипа веток на буке, других звуков слышно не было, ибо почуявшие приближение бури чайки и бакланы исчезли в поисках убежища. «Мисс!» — в дверях стояла одна из горничных, молодая женщина с копной темных волос над треугольным личиком. Ее звали Кэролайн. И, подобно другой приходящей прислуге, она не носила форму, а была одета в синюю юбку, белую блузку и туфли на низком каблуке. Выглядела всегда свежей и аккуратной. В руках у нее был поднос. «Его светлость сказал, что вы захотите что-нибудь съесть перед отъездом», проговорила Кэролайн, ставя поднос на маленький трехногий стол около камина. «Он предупредил, что у вас поезд через 30 минут». «А леди Хелен знает? Она встала?» «Да, встала и одевается. Ей тоже принесли уже завтрак». Словно в подтверждение этого, леди Хелен вошла в комнату, одновременно занимаясь тремя делами. Она натягивала чулки, жевала тост и держала в руках две пары туфель. «Не могу решить», — сказала она, критически оглядывая туфли. «Какие надеть? Замшевые удобнее, а зеленые красивее, правда? Я уже 10 раз надевала то те, то эти». «Лучше замшевые», — сказала Кэролайн. Леди Хелен бросила замшевую туфлю на пол, надела ее, бросила зеленую туфлю и надела ее. «Смотри, Кэролайн, ты уверена?» «Уверена», — ответила Кэролайн. «Только замшевые. Если вы дадите мне другую пару, я уберу ее в чемодан». Леди Хелен жестом попросила ее подождать. Она изучала свою ногу в зеркале, повешенном внутри шкафа. «Понятно. Но все же посмотри на зеленые. Видишь зеленую нитку на юбке? Если даже ее нет, они создают контраст. Короче говоря, у меня есть прелестная сумочка под эти туфли, и я умираю, как хочу надеть их. Жаль признаваться, что напрасно купила то и другое. А что ты думаешь, Дебора?» «Замшевые», — ответила Дебора и поставила чемодан возле двери и вернулась к туалетному столику. Леди Хелен вздохнула. «Ладно, ваша взяла». Она смотрела на выходившую из комнаты Кэролайн. «Интересно, можно ее украсть у Томми?» Только взглянула на туфли, и все уже решено. «Черт возьми, Дебора! Она бы экономила мне каждый день по много часов. Не надо было бы стоять перед шкафом и решать, что надеть. Она бы сделала меня свободной женщиной». Промычав что-то в ответ, Дебора с недоумением уставилась на свободное место рядом с туалетным столиком. Она подошла к шкафу, заглянула внутрь, поначалу не ощутив ни страха, ни ужаса, разве что смущения. Леди Хелен продолжала болтать. «Дебора, я сама виновата. Стоит мне услышать распродажа в Гарольдс, и я уже сама не своя. Туфли, шляпки, платья. Однажды купила высокие сапоги. Просто они были моего размера. Прекрасно, — подумала я, — подойду для работы в саду моей матушки». Она посмотрела на поднос с завтраком. «Будешь грейпфрут?» «Нет, я не голодная». Дебора вышла в ванную, вернулась, опустилась на колени, чтобы заглянуть под кровать, и все время старалась вспомнить, где она оставила металлический ящик. Он был в комнате, стоял на виду вчера и позавчера. Или нет, или не стоял. Задав себе этот вопрос, Дебора поняла, что не может с уверенностью ответить на него. Вряд ли она переставляла ящик. Тем более невозможно, чтобы он потерялся. Потому что если он потерялся, и она не переставляла его, то... Значит... «Что ты делаешь?» — спросила леди Хелен с наслаждением, вгрызаясь в Деборин грейпфрут. С ужасом осознав, что под кроватью ничего нет, ничего не засунуто туда в спешке, чтобы не стояло на пути, Дебора встала. У нее как будто заледенело лицо. Хелен перестала улыбаться. «Что такое? Что случилось с тобой?» Делая последнюю и совершенно бесполезную попытку, Дебора вернулась к шкафу и выбросила лишние подушки и одеяло на пол. «Мои фотоаппараты», — сказала она. «Хелен, нет моих фотоаппаратов». «Фотоаппаратов?» — не понимая, переспросила леди Хелен. «Нет? Как это нет?» «Нет?» «Нет, ты что, не понимаешь, их нет! Они были тут! Ты же видела, я привезла их на уикенд, а теперь их нет!» «Этого не может быть, ты просто их переложила! Наверняка кто-то подумал!» «Их нет!» — повторила Дебора. «Они были в металлическом ящике. Фотоаппараты, фильтры, объективы, все!» Леди Хелен оставила грейпфрут и огляделась. «Ты точно уверена?» «Ну, конечно, я уверена! Не будь...» Дебора взяла себя в руки. «Все было в ящике, который стоял возле туалетного столика. Ну, смотри, его же нет!» «Так, надо спросить Кэролайн», — сказала леди Хелен. «Или Ходжа. Может быть, они отнесли его в машину? Или Томми пришел пораньше и забрал его?» «Да, наверняка. Не думаю, чтобы кто-нибудь...» Ее язык наотрез отказывался произнести слово «украл». Тем не менее, именно это слово было у нее на уме и на языке. «Со вчерашнего вечера я не выходила отсюда. Разве что в ванную. Если Томми взял ящик, то почему он не сказал мне?» «Я спрошу». И леди Хелен вышла из спальни. Уставившись в пол, Дебора опустилась на стул возле туалетного столика. Узор из цветов и листьев на ковре расплывался у нее перед глазами. 3 фотоаппарата, 6 объективов, несколько дюжин фильтров — все это первоклассное оборудование, после 3-летнего обучения, подтверждающее ее статус профессионального фотографа, ей удалось купить благодаря первой удачной выставке в Америке. Она могла работать, не связывая себя никакими обязательствами. Любое решение, принятое Деборой в Америке, так или иначе, было связано с новыми фотоаппаратами. Ей было легко вспоминать о своей тамошней работе, о принятых и непринятых решениях, потому что как профессионал она добилась успеха. Не имело значения то, что она втайне оплакивала свою юность. Профессиональные победы позволяли не думать о своей потере, а теперь ей грозила переоценка ценностей. Если она считала, что в ее жизни все правильно и оправданно, то только благодаря достигнутому успеху, все знаки и символы которого были налицо. Вернулась леди Хелен. «Я поговорила и с Кэролайн, и с Ходжем», — неуверенно проговорила она. Продолжать не было нужды. «Послушай, Дебора, я уверена, Томми купит». «Я не хочу, чтобы Томми возмещал мне мои фотоаппараты», — крикнула Дебора. «Да нет, послушай, Томми должен знать. Я схожу за ним». Леди Хелен не было всего пару минут, и вернулась она вместе с Линли и Сент-Джеймсом. Томми подошел к Деборе. Сент-Джеймс остался стоять возле двери. «Черт побери!» — пробурчал Линли. «Чего нам еще ждать?» Он обнял Дебору за плечи и прижал к себе. Потом опустился на колени и заглянул ей в глаза. На лице Томаса Линли легко читалась усталость. Похоже, он не спал всю ночь. Деборе было ясно, что он беспокоился за Джона Пеннелина. Она почувствовала укол совести от того, что тоже доставляет ему беспокойство. «Деб, дорогая, извини меня. Значит, он уже знал, что фотоаппараты украдены, но, в отличие от леди Хелен, даже не попытался предложить ей то или иное возмещение. «Дебора, когда ты видела их в последний раз?» — спросил Сент-Джеймс. Линли коснулся ее волос, убрал прядь с лица, и Дебора почувствовал чистый свежий запах его кожи. Он еще не выковырил ни одной сигареты, и Деборе всегда нравилось, как он пахнет утром. Если ей удастся сконцентрироваться на Томми, все остальное станет уже неважным. «Ты видела их вчера вечером, прежде чем лечь?» — настойчиво расспрашивал Сент-Джеймс. «Они были тут вчера утром, я помню, потому что я переложила фотоаппарат, которым пользовалась на спектакле. Все было тут, рядом со столом». «А потом? Ты не помнишь? Ты больше не брала их?» «Нет. Меня даже не было в комнате. Я пришла, чтобы переодеться к обеду. Я бы заметила их, должна была. Я же была тут, сидела за туалетным столиком. Но я их не видела. А ты, Саймон?» Линли встал. В его взгляде было любопытство, когда он переводил его с Деборы на Сент-Джеймса. Может быть, замешательство, но ничего больше. «Уверен, они были тут», — сказал Сент-Джеймс. «В твоем старом металлическом ящике, да?» Дебора кивнула. «Я видел его возле туалетного столика». «Да, возле туалетного столика», — повторил Линли скорее для себя. Он посмотрел на пол, посмотрел на Сент-Джеймса, посмотрел на кровать. «Сент-Джеймс, когда это было?» Он хотел произнести это, как ни в чем не бывало, но не смог. И вопрос прозвучал куда значительнее, чем предполагалось. «Томми, мы опоздаем на поезд», — вмешалась леди Хелен. «Сент-Джеймс, когда ты видел ящик? Вчера? Вечером? Ночью? Когда? Ты был один? Или Дебора?» «Томми!» — позвала леди Хелен. «Нет, пусть он ответит!» Сент-Джеймс молчал, и Дебора тронула Томми за руку и многозначительно поглядела на леди Хелен. «Томми!» — леди Хелен предприняла третью попытку. «Это не...» «Я же сказал, пусть он сам ответит!» Прошло несколько секунд, целая вечность, прежде чем Сент-Джеймс бесстрастно проговорил. «Нам с Хелен удалось вчера раздобыть фотографии Мика Кэмбри. Томми, мы были у его отца, и я принес фотографию Деборе перед обедом. Тогда-то я и видел этот ящик». Линли смотрел на него во все глаза, потом тяжело вздохнул. «Проклятье!» — сказал он. «Я прошу прощения, да, чертовски глупо получилось. Не понимаю, что на меня нашло». Сент-Джеймс мог бы улыбнуться. Он мог бы отмахнуться от извинений Линли и рассмеяться, отвергая обидную, но понятную ошибку. Он не сделал ни того, ни другого. Он только посмотрел на Дебору и быстро отвел взгляд. «Дебора, а они очень дорогие?» Желая разрядить обстановку, спросила леди Хелен. «Да, они стоят несколько сотен фунтов», — ответил Сент-Джеймс. Дебора отошла к окну и встала к нему спиной, чтобы ее лицо было в тени. Она чувствовала, как кровь стучит у нее в висках, на шее, на щеках, и ей хотелось лишь одного — поплакать. «Значит, кто-то хочет продать их, но не в Корнуолле, во всяком случае не здесь. Не исключено, что в Бодмине или в Эксетере, или даже в Лондоне. Но сомневаюсь, что ящик, украденный во время обеда, предназначен для продажи. После ареста Джона Пеннелина все очень осложнилось, вы не находите? Все выходили и приходили. Они сидели в гостиной», — сказала Дебора. Она вспомнила о Питере Линли и его злом тосте. Кому, как не Питеру, могло прийти в голову досадить ей? А досадив ей, он досадил и Томми. Сент-Джеймс посмотрел на часы. «Отвези леди Хелен и Дебору на вокзал», — сказал он Линли. «Им все равно нет смысла оставаться здесь. Мы попробуем разобраться сами». «Прекрасно», — отозвалась леди Хелен. «Мне вдруг захотелось вдохнуть лондонский смог». Она направилась к двери и по дороге коснулась руки Сент-Джеймса, который последовал за ней. «Саймон, я прошу прощения», — сказал Линли. «Мне нет оправданий». «Если не считать твоего брата и Пеннелина, усталости и отчаяния, все в порядке, Томми». «Ладно, я чувствую себя дурак-дураком». Сент-Джеймс покачал головой, но лицо у него было несчастное. «Ничего, забудь, пожалуйста». И он вышел из комнаты. Сент-Джеймс сначала увидел, а потом услышал, как его сестра зевает в дверях. «Ну и вечерок», — проговорила она, входя в столовую и усаживаясь за стол. Подперев рукой голову, она потянулась за кофе, налила его в чашку, добавила сахар. Словно не удосужившись поглядеть в окно, Сидни надела ярко-синие шорты, украшенные серебряными звездами, и коротенькую кофточку. «Ужасные тосты! Визит полицейских, арест! Нас вызовут на допрос?» Сидни посмотрела на блюда под крышками, расставленные на буфете, но не пожелала встать и стащила с тарелки брата кусок бекона, который положила на его тост. «Сид!» Она придвинула к себе несколько газетных страниц. «Что ты читаешь?» Сент-Джеймс не ответил. Он проглядывал на нруннельский спокесмен и не хотел, чтобы его дергали. Газета была местная, и по большей части в ней были местные новости. Как бы Мик Кэмбри ни был предан своему изданию, Сент-Джеймс не мог связать его убийство с тем, что он читал, о состоявшейся в Ламмерн-Коув свадьбе, об осуждении воришки из Пензанса, о нововведениях на молочной ферме неподалеку от Сент-Бериана. Было здесь и сообщение о постановке «Много шума из ничего». Спортивные новости представляли собой заметку о местном теннисном матче. А что касается преступлений, то речь шла лишь о дорожно-транспортной разборке между водителем грузовика и коровой. В редакторской колонке были кое-какие намеки, но они касались будущего газеты, а не убийства Мика Кэмбри. Страница вместила в себя две статьи и 7 писем. Первая статья была подписана Кэмбри, и в ней говорилось об оружии, которое провозится в Северную Ирландию. В другой статье Джулиана Вендейл писала о национальной программе защиты детей. В письмах, присланных из Пензанса и Нанруннала, были отклики на статьи в предыдущих номерах о расширении городских границ и о школьных проблемах. Все это отражало желание Мика Кэмбри сделать газету более значимой, однако никак не могло стать причиной убийства. Сент-Джеймс не забыл, что отец Мика рассказывал, будто его сын работал над какой-то важной темой, которая якобы должна была дать новую жизнь их газете. Очевидно, ничего больше Гарри Кэмбри не знал. И также очевидно, что Мик собирался с помощью своего журнального расследования заполучить куда большую аудиторию, чем это реально в Карнаульском захолустье. Оставался вопрос, не обнаружил ли Гарри Кэмбри, что его сын расходовал время и деньги, принадлежавшие Споксмену, на что-то такое, что и не имело к Нанруннеллской газете никакого отношения. А если он обнаружил это, то как отреагировал? Мог бы он ударить сына, как один раз уже сделал это в присутствии сотрудников? На вопросы, возникавшие в связи с убийством Мика, нельзя было ответить, не получив ответ на главный вопрос. Было это предумышленное убийство, или это было убийство в порыве страсти? То, что свидетели слышали крики, предполагает страсть, не говоря уж о надругательстве над трупом. Однако все остальное, беспорядок в гостиной, пропажа денег, это все указывает на злой умысел. Даже вскрытие вряд ли это прояснит. «Так, а где все?» — спросила Сидни, вскочив с места и, не выпуская из рук чашку с кофе, подошла к окну, где уютно устроилась на обитой бархатом скамейке. «Отвратительная погода! Собирается дождь?» Томми повез Дебору и Хелен на вокзал. Больше я никого не видел. «Нам с Джастином, наверное, тоже надо ехать в Лондон. Ему завтра на работу. Ты его видел?» «Сегодня нет». Сент-Джеймс не расстраивался по этому поводу. Он заметил, что чем реже он видит Джастина Брука, тем лучше для него, и мечтал только о том, чтобы его сестра очнулась и изгнала этого человека из своей жизни. «Пойду-ка вытащу его из спальни», — сказала Сидни, но не двинулась с места. Она все еще пила кофе и смотрела в окно, когда пришла леди Ашертон, которая не собиралась завтракать, судя по ее одежде, завернутые до колен синие джинсы, мужская рубашка, бейсболка. В руках у нее была пара плотных перчаток для работы в саду, которыми она в волнении била о свою ладонь. «Ты здесь, Саймон? Отлично. Можно тебе на минутку? Это касается фотоаппаратов Деборы». «Вы нашли их?» «Нашли?» — не поняла Сидни. «Не хватало еще, чтобы Дебора потеряла свои фотоаппараты». Она мрачно тряхнула головой, вернулась к столу и взялась за газету, которую читал ее брат. «Нашла!» — сказала леди Ашертон и повела Сент-Джеймса в сад, куда соленый ветер гнал с моря серые тучи. Недалеко от южного крыла дома их ждал садовник, стоявший напротив бука, вздвинутый на глаза кепки. Заметив Сент-Джеймса и леди Ашертон, он кивнул им и показал на плющ на стене. «Жалко», — сказал он, — «очень уж повредили плющ». «Комната Деборы как раз над дырой в плюще», — пояснила леди Ашертон. Сент-Джеймс посмотрел наверх. На плющ, поломанный и вырванный с корнем, явно поврежденный чем-то упавшим сверху, и упавшим совсем недавно, что подтверждалось не только видом плюща, но и резким запахом. Отступив на шаг, Сент-Джеймс посмотрел на окна. Комната Дебора действительно находилась немного выше поврежденного плюща, сразу над бильярдной, и довольно далеко от столовой и гостиной, где накануне принимали гостей. Насколько Сент-Джеймс знал, никто не играл в бильярд, так что никто не мог слышать шум, когда разбивались брошенные сверху фотоаппараты. Садовник вернулся к своей работе и вновь стал собирать ветки в пластиковый мешок. Леди Ашертон заговорила тихо и с очевидным облегчением. «Хотя бы это, Саймон. По крайней мере, ясно, что никто из наших не замешан в воровстве». «Вы о чем?» «Не вижу смысла в том, чтобы кто-то из нас взял их и уронил. Проще ведь спрятать их в комнате, а потом ускользнуть вместе с ними. Ты не согласен?» Проще, да, но неразумнее. Особенно, если кто-то хотел изобразить все так, будто в дом проник чужой человек. Но и это не очень разумно. Ведь вчера в доме были посторонние. Мистер и миссис Суини, доктор Тренероу, ваша невестка, член парламента от Плимута. «Джон Пеннилин», — добавила леди Ашертон, — «приходящая прислуга из деревни. Их-то вряд ли заподозришь». По выражению лица леди Ашертон, Сент-Джеймс понял, что она уже сделала свои выводы относительно того, кто мог взять фотоаппараты Деборы и где они теперь. Но признаваться в этом ей никак не хотелось. «Я не понимаю, почему украли именно фотоаппараты. Они дорого стоят, и их можно легко продать, если очень нужны деньги», — отозвался Сент-Джеймс. И тут на мгновение ее лицо изменилось, но она тотчас взяла себя в руки, и Сент-Джеймс пожалел ее. Весь вечер дом был открыт. Любой мог войти, пока мы сидели за столом. Тем более никакого труда не составило бы подняться в комнату Деборы и украсть фотоаппарат. «Но, Саймон, зачем брать фотоаппараты, если нужны деньги? Почему не что-нибудь другое, что-нибудь более ценное?» «Что? Что? Все остальное легко соотнести с Ховенстоу. Столовое серебро, например. Там ваш фамильный знак стоит. Естественно, никто не будет снимать со стены портрет, рассчитывая, что этого не заметит до утра». Леди Ашертон отвернулась и посмотрела в сад, видимо, желая скрыть от Сент-Джеймса выражение своего лица. «Нет, дело не в деньгах», — сказала она, сжимая в руках перчатки. «Не может быть, Саймон, вы же знаете». «Думаете, мисс Суини утащила фотоаппарат?» Попробовал пошутить Сент-Джеймс, и леди Ашертон ответила ему едва заметной улыбкой. Если бы она сумела выскользнуть из гостиной, ей пришлось бы немало побродить по дому в поисках Дебориной комнаты. «Томми говорил сегодня с Питером?» — спросил Сент-Джеймс. «Питер еще не выходил из своей комнаты». «Дейс, он исчез сразу после обеда». «Я знаю». «А вы знаете, куда он пошел? А где Саша?» Она покачала головой. «Мог поехать к морю, мог пойти в охотничий домик к Марку Пеннилину», — вздохнула леди Ашертон, сразу обессилев. «Не могу поверить, что он взял фотоаппарат Деборы. Свои вещи он уже распродал, я знаю. Делаю вид, что не знаю, но на самом деле я все знаю. Все же мне не верится, что он крадет вещи и продает их. Только не Питер, только не мой сын. Не могу поверить». Едва она произнесла последнее слово, как из парка послышался крик. Кто-то, спотыкаясь, бежал к дому, прижимая одну руку то к бедру, то к боку, а другой размахивая шапкой. И еще он кричал, не прерываясь ни на мгновение. «Джаспер, миледи!» — сказал садовник, приближаясь к хозяйке и таща за собой мешок. «Что с ним?» «Не кричите, Джаспер!» Повысив голос, произнесла леди Ашертон, когда Джаспер поравнялся с воротами. «Вы до смерти напугали нас!» Задыхаясь, Джаспер подошел ближе. «Он там! Он в бухте!» Леди Ашертон поглядела на Сент-Джеймса. У обоих мелькнула одна и та же мысль, и леди Ашертон отступила на шаг, словно не желая ничего слышать. «Кто?» — спросил Сент-Джеймс. «Джаспер, кто там?» Джаспер, кашляя, согнулся пополам. «Он там! Ради бога, Джаспер!» Джаспер выпрямился, огляделся и изуродованным артритом пальцем показал на дверь, из которой вышла Сидни, очевидно пожелавшая узнать причину волнений. «Ее парень!» — выдохнул Джаспер. «Он там! Мертвый!»